Глава пятая. «Как думаешь, откуда он?» — шепнула Лена Кларе. Прошло уже несколько дней с тех пор, как они нашли мальчика. Сидя на своей кровати, она подписывала на карте европейские столицы. Уроки пришлось перенести в санитарный вагон до тех пор, пока нога не заживет. «Предполагаю, что из Германии, если верить его паспорту», — ответила Клара. Лена нахмурилась. «У людей может быть паспорт какой угодно страны, но это не означает, что они там живут. Кроме того, судя по французскому акценту, мальчик немало времени провел там». «Думаешь, его родители мертвы? И сколько ему лет вообще? И почему Харас не хочет брать его?» Лена отложила карандаш и отдернула занавеску, чтобы убедиться, что Александр все еще спит. «Лена Пападопулос, дай ему отдохнуть», — пожурила ее Клара. Девочка недовольно задернула штору обратно. «Папа сказал, что ему нужно стать фокусником, раз уж он сумел вскрыть замок и понять, в чем уловка того трюка с птицей». «Ах, если бы ты питала такой же интерес к тому, чтобы запомнить название европейских столиц, как к этому пареньку», — вздохнула Клара. Лена взяла карандаш и вернулась к заданию. После уроков она открыла Оксфордский словарь английского языка и принялась уплетать оставленные Марио пирожные. Одной из ее любимых игр было открыть словарь на случайной странице, выбрать слово и прочитать его этимологию. Затем ей нужно было использовать слово в повседневном разговоре, что бывало довольно проблематично. «Метаморфоза», — читала Лена, — «от греческого метаморфоун, что означает переходить из формы в форму, менять ее». Она взяла еще одно пирожное, разломила его пополам и принялась слизывать шоколадную начинку. «А в тебя столько влезет?» Лена выронила вторую половинку пирожного. Александр отодвинул штору и с улыбкой смотрел на нее. «Как давно ты проснулся?» Он откинул волосы с лица. «Достаточно давно, чтобы услышать, что ты интересовалась мной». Он указал на словарь. «Забавная игра, да?» «Не шпионь за мной», — нахмурилась она. «Ты сама за мной шпионила?» «Не шпионила», — Лена почувствовала, как краснеет. «Просто нужно было поддержать разговор». Александр подвинулся к ней. Судя по выражению его лица, ему приходилось преодолевать боль. «Вот что я тебе скажу. Твоя учительница была права в одном. Я родился в Германии, но вырос во Франции, в Марселе. Второе, мои родители мертвы. Третье, мне 12. Четвертое, я еврей». Он указал на тарелку с пирожными. «Я устал есть картофельное пюре, которое подает ваш повар. Как насчет поделиться?» Лена передала ему тарелку с пирожными, после чего смотрела, как Александр, так же, как она, разломал одно и радостно принялся выедать шоколадную начинку, облизывая губы. «А где ты был, прежде чем попасть сюда?» «В Нидерландах», — сказал он, уплетая второе пирожное. «А зачем?» «Семейный праздник», — ответил он и зашелся приступом кашля. Лена передала ему кружку с водой, и мальчик медленно глотнул. «Спасибо». «Бронхит — вещь подлая, но тебе повезло, что не пневмония. Это было бы куда хуже. Ты мог бы умереть, равно как и от коклюша». «А ты много знаешь о кашле». «Я много читаю. Тут мало интересных занятий». Лена пожала плечами. Александр было открыл рот, чтобы сказать что-то, но в последний момент решил съесть еще одно пирожное. «Смотрю, ты развлекаешь нашего пациента». «Так-так», — сказал, входя, доктор Уилсон. Он похлопал Александра по спине, дал ему бутылочку с темно-красным содержимым и столовую ложку. «Две ложки этого снадобья, и через пару дней ты будешь летать». Он глянул на Лену. «Думаю, после обеда ему лучше отдохнуть. Вы можете продолжить разговор завтра». «Хорошо», — кивнула Лена, нехотя возвращаясь к словарю. На следующий день Александр отодвинул штору, едва Клара ушла. «Думал, твои уроки никогда не закончатся». «Привет», — поздоровалась Лена, польщенная тем, что он ждал, чтобы заговорить с ней. «Тебе лучше?» «Было бы лучше, если бы не они». Он указал на тарелку с макаронами, стоящую перед Лениной кроватью. «В чем твой секрет? Почему каждый день тебе приносят подносы с пирожными, а я давлюсь похлебками?» «Бери сколько хочешь», — Лена указала на тарелку. Александр подался вперед и взял целую горсть. «Что нового сегодня узнала?» — спросил он. «О мезозойской эре что-нибудь слыхал?» «Я не люблю школу», — поморщился он. «Почему же?» Он пожал плечами, затем взял колоду карт, которая лежала у Лены на столе. «Давай-ка лучше сыграем. Во что ты умеешь?» Лена почувствовала, как в очередной раз краснеет, и отвернулась. Она знала все, от Пинокля до пьяницы, но не хотела признаваться Александру, что всю жизнь играла за двоих, потому что никто не хотел играть с ней. Когда ее щеки перестали гореть, Лена, улыбаясь, повернулась обратно. «Давай сыграем в пьяницу», — сказала она, а Александр раздал карты. «А почему плохо быть евреем?» «Кто сказал, что это плохо?» «Ты сам, когда я спросила, почему Харас не хочет брать тебя». Александр посмотрел на свою руку. «Подозреваю, это потому, что люди не любят тех, кто от них отличается». «Почему?» Александр пожал плечами и откусил кусочек очередного макарона. «Почем мне знать? Может быть, мы чем-то болеем?» Он ухмыльнулся и указал на пирожное. «Ты бы поаккуратнее делилась едой с незнакомцами. Не хотел бы, чтобы ты заболела еще сильнее. Кстати, ты скоро опять встанешь?» Лена посмотрела на него из-под лобья. «Что ты сказал?» «Когда пройдет твое растяжение, и тебя выпустят». В тот момент до Лены дошло, что Александр ни разу не видел ее в коляске, а потому все это время он вел себя с ней как с равной. Ее кресло находилось в ее комнате в другом вагоне, равно как и одеяло, лекарства и бальзамы для мышц, которые по настоянию отца она всегда держала неподалеку. Сейчас же лишь бандаж на ноге указывал на то, что она не может ходить. Лена глянула на Александра. Если она скажет ему правду, он может отвернуться от нее. Он не сказал. Лена положила валет пик. Александр ликующе выкинул туза. «Я победил. Уверен, ты вернешься в строй совсем скоро», — произнес он, складывая карты ровной стопкой. Лена кивнула, пытаясь скрыть в голосе печаль. «Конечно, как иначе?» Лена с Александром играли и болтали почти до самых рождественских праздников, а их жизнь быстро переросла в комфортную рутину. Александр каждое утро ждал, когда закончатся уроки Лены, чтобы позже часами играть и болтать с ней, пока не придет доктор Уилсон, чтобы напомнить ему об отдыхе или сделать очередной лечебный массаж. Однажды после обеда Тео шел проведать дочь. Его сердце затрепетало, когда он услышал смех за дверями медчасти. «Это чудо, не правда ли?» — шепнула Клара, наблюдая за детьми. «Поверить не могу», — согласился Тео. «С бронхитом и такими гематомами он мог и умереть». «Я про Лену», — добавила Клара. «С тех пор, как он появился, она ни разу не спросила меня, можно ли ей пойти в обычную школу и иметь нормальных друзей. Позволю себе сказать, что она ни разу не была такой счастливой». Тео кивнул, а Клара вошла в медчасть впереди него. «Не обсуждается». Харас даже не поднял взгляд от финансовых отчетов. «У него нет семьи». Тео стоял напротив директора цирка, негодующе хмуря брови. Чедвик шмыгнул носом. Сухой, сутулый, похожий на тень, он был полной противоположностью жадному до власти и эгоистичному Харасу. «Будь они комедийным дуэтом, то имели бы огромный успех», — думал Тео. «Такие вещи меня не касаются». Харас продолжал пролистывать страницы, а в руке у него дымилась кубинская сигара. Он выкуривал по одной после каждого представления. «Но ему всего 12. Что еще ему делать?» Харас глянул на своего лучшего циркача поверх своих позолоченных очков, наклонив при этом голову так, что очки съехали ему на нос. «Когда мне было 12, я зарабатывал по 50 центов в неделю, разнося газеты. А после того стал начищать ботинки богатеньким финансистам с Квинси». «Рынок Квинси, да-да, я слышал. Мы все знаем о том, как ты поднялся из грязи в князи», — усмехнулся Тео. Харас сощурился и глянул на Тео со смесью восхищения и презрения. Вот уже почти 10 лет они знакомы, и иллюзионист всегда был таким сострадательным. Этим восхищались многие, но не Харас. «Зачем делать что-то ради кого-то, если это не принесет дивидендов?» Он вернул спинку кресла в прямое положение и наклонился вперед так, что пузо уперлось в деревянную крышку стола. «Ты действительно думаешь, что если бы мальчик был богатым, он бы то же самое сделал для меня? Ты помог многим сиротам, и каждый раз это окупалось». Тео указал на финансовые отчеты, лежащие стопками на столе. Улыбка полностью исчезла с лица импресарио. «Даже если и так, но на его происхождение нельзя закрывать глаза. Он еврей!» Харас откинулся назад, кресло заскрипело под его весом, и перевел внимание на январский отчет. «Опять по новой. Ты же и сам был когда-то неудачником на чужой земле. Разве не доброта незнакомцев помогла тебе выбиться в люди? Получить все это?» Тео обвел рукой вокруг, подразумевая мир чудес Беддингтона и Стерлинга. «И как ты предлагаешь изменить его генетику?» «А нам и не нужно этого делать», — пожал плечами Тео. «Просто не скажем никому». Харас задумался о предложении. Мальчик назвался Александром Рабишао, сыном француза и немецкой еврейки. Его имя ни у кого бы не вызвало подозрений. Насколько Харас помнил, выглядел мальчик тоже не вызывающе. Волосы цвета соломы, белая кожа, голубые глаза. «Если на то пойдет, то он будет арийцем», — продолжил Тео, ненавидя себя за то, что поднял такую тему. Но ему нужно было сделать все, чтобы оставить мальчика в цирке ради Лены. «Кроме того, других ты тоже защищаешь себе во благо». Харас тут же подумал о частых запросах Йохана на покупку ланолина и туши «Макс-фактор» и о румынских близнецах, которых он подобрал 5 лет назад. Все они были слишком хороши в своем деле, чтобы отказаться от них, избегая рисков. Тео прокашлялся. «Сделайте ему новый паспорт. А в благодарность я выращу из него лучшего иллюзиониста, какого только видел свет». «Не говори глупостей, он всего лишь малолетний вор». «Он не такой», — настаивал на своем Тео. «У него зоркий глаз и огромный нераскрытый талант». «А что, если он станет как Лена?» Вначале Харас ничего не имел против девочки. Он надеялся и даже с нетерпением ждал, что ее здоровье улучшится и финансовые расходы на докторов уменьшатся. Если бы она выглядела как ее мать, то могла бы стать прекрасной водной балериной. Она могла бы даже унаследовать гены иллюзиониста от Тео. Девушка-иллюзионист — это было бы хитом. Харас ждал, пока ей стукнет 4, затем 5, потом 6. Но другие циркачи репетировали, а маленькая девочка все сидела в своем углу и наблюдала за представлениями издалека, зарывшись с носом в книги. Он знал, что ее здоровье не позволяло ей освоить большинство специальностей в цирке, но она могла бы научиться шить, делать макияж или подбирать костюмы. «Что это значит?» — ощетинился Тео. «То, что она не работает в цирке. Представь, что будет, если мальчик так и останется лежать. У меня уже есть один лишний род, который нужно кормить, и второго такого». Харас мгновенно пожалел о том, что выпалил это. Он вскрикнул, когда бумаги на его столе взлетели и стали планировать. Сначала медленно, а затем быстрее и быстрее, пока их не охватило синее пламя, появившееся из ниоткуда. Позади прокричал Чедвик, закрывая лицо руками и явно опасаясь ожогов. «Брось это, Тео!» Харас стукнул по столу обеими руками. «Хорошо, я дам ему время до конца тура. Если сможешь сделать из него кого-то, кто будет приносить деньги, я рассмотрю вопрос о его приеме в труппу. Кроме того, остаться он сможет только если будет помогать Марио на кухне. Мальчик должен зарабатывать себе на жизнь». Тео обдумал предложение. 8 месяцев — не такой уж и большой срок. 8 месяцев. Тогда завтра подготовьте его паспорт. Тео кинул настоящий паспорт мальчика Чедвику на стол. «А это сожгите». «А теперь мои бумаги», — раздраженно сказал Харас. Внезапно синий пламенный хоровод прекратился, и страницы вылетели из него ровной стопкой обратно на стол. Чедвик от удивления ахнул, пытаясь понять, что он только что увидел. Харас заворчал, беря верхний лист из стопы. Его лицо покраснело, и он взревел. «Тео! Они все не в том порядке!» Но иллюзионист уже исчез.